Опять наступила тишина. Наконец Кирпонос оторвал взгляд от карты и медленно заговорил. «Думаю, что вы оба правы. Против оперативной целесообразности ваших предложений, Максим Алексеевич, возразить нечего. У них одна уязвимая сторона. Старые укрепленные районы не готовы принять войска и обеспечить им благоприятные условия для успешной обороны. Да, но войска второго эшелона с помощью саперов смогут быстро привести эти укрепрайоны в боевую готовность», — вставил Пуркаев. Не ответив на реплику, Кирпонос в прежнем спокойном тоне продолжал. «Но со своей стороны не лишены логики и соображения Николая Николаевича. Приказ есть приказ, его нужно выполнять. А если каждый командующий, получив боевой приказ, вместо его неукоснительного выполнения будет вносить свои контрпредложения, то к хорошему это не приведет. Конечно, взять к исходу 24 июня Люблин мы вряд ли сумеем. Но попытаться нанести мощный контрудар по вторгшимся силам противника мы обязаны. Для этого мы сможем привлечь до 5 механизированных корпусов. Я считаю, что главная задача теперь состоит в том, чтобы быстро сосредоточить мехкорпуса к полю сражения и одновременно нанести мощный контрудар. Нужно, Максим Алексеевич, немедленно довести до войск соответствующие боевые распоряжения и проследить за их выполнением. Особое внимание следует уделить обеспечению надежного прикрытия механизированных корпусов с воздуха во время выдвижения и ввода в сражение. Вместе с этим следует поставить Потапову задачу всеми силами и средствами его армии во взаимодействии с правым крылом 6-й армии при поддержке основных сил фронтовой авиации не допустить дальнейшего продвижения фашистских войск вглубь нашей территории. Вот это деловой разговор, поддержал Вашугин. «Что будем делать с корпусом Рябышева?» – спросил Пуркаев. «Ему отдан приказ повернуть из района Самбора в район восточнее Львова и войти в подчинение Музыченко». Подумав, Кирпонос ответил. «Вот и хорошо. Пусть продолжает марш, а тем временем поставим Музыченко задачу. Нанести с юга контрудар силами не одного, а двух, 4 и 8 мехкорпусов. Нацелить их надо, как и выдвигающийся из района Злочева, 15-й мехкорпус, под основание танкового клина, вбиваемого противником. С войсками второго эшелона фронта поступим так. 9-му и 19-му мехкорпусам, а также всем стрелковым корпусам, составляющим второй эшелон фронта, продолжать форсированный марш границы по указанным им маршрутам. А тем временем мы в соответствии с развитием обстановки уточним направление и рубежи их ввода в сражение. Учитывая, что главный удар противника явно вырисовывается в стыке нашей 5-й и 6-й армии, необходимо немедленно поставить задачу 37-му стрелковому корпусу прикрыть Тарнополь с северо-запада. Ускорьте его выдвижение. 80-ю стрелковую дивизию этого корпуса следует оставить здесь. Это наш резерв на случай крупных воздушных десантов в тылу наших войск и, в частности, в районе нашего командного пункта. Глядя на задумавшихся собеседников, Кирпонос заключил. «Молчание — знак согласия. Вижу, что мое решение вам по душе». Вашугин бодро поддержал командующего. Пуркаев только молча кивнул. Почему было принято такое решение? По-видимому, генерал Кирпонос считал, что в тяжелой, все более угрожающей обстановке главное не обрекать войска фронта на пассивную оборону, а сохранить единство взглядов и действий, сделать все, чтобы помочь Верховному командованию осуществить намеченный план ибо от этого зависело положение не только нашего, но и соседних фронтов. В это время к нам прибыли начальник генерального штаба генерал армии Жуков и назначенный членом военного совета фронта Хрущев. Георгий Константинович, всегда отличавшийся конкретностью и четкостью в организации управления войсками, одобрил принятое командованием фронта решение и предложил, не теряя времени, отдать приказ о подготовке контрудара. Начальник генерального штаба коротко ознакомил военный совет фронта с делами у наших соседей. Он сказал, что на юге противник особой активности не проявляет, и там государственная граница прочно удерживается 9-й армией, сформированной из войск Одесского военного округа. А вот на Западном фронте обстановка складывается очень тревожно. По-видимому, противник наносит там главный удар. Соседняя с нами левофланговая 4-я армия этого фронта ведет пока бои в районе Пружаны, Городец. В направлении на Брест-Литовск противник глубоко вклинился в нашу оборону. И здесь, так же, как и у нас, советские войска готовят мощный контрудар. Жуков поинтересовался, имеем ли мы проводную связь с Музыченко. Получив утвердительный ответ, генерал армии сказал, что побывает у него, а пока переговорит с ним. Кирпонос распорядился немедленно вызвать командующего 6-й армии к аппарату. Выслушав доклад командарма о состоянии войск, о противнике, Жуков особо подчеркнул, насколько важно, чтобы 4-й мехкорпус как можно быстрее был переброшен на правый фланг армии. Вскоре Жуков в сопровождении представителей штаба фронта выехал в 8-й механизированный корпус генерал-лейтенанта Рябышева, чтобы на месте ознакомиться с состоянием его войск и ускорить их выдвижение из района Львова на Броды. Быстро готовим боевые распоряжения войскам. Командующему 5-й армии на самолете вылетел генерал Панюхов. Он вез приказ силами 22-го механизированного корпуса и 135-й стрелковой дивизии нанести контрудар с целью разгрома Владимир-Волынской танковой группировки противника и оказания помощи двум окруженным полкам 87-й стрелковой дивизии. 15-му мехкорпусу было приказано немедленно наступать на Радзехов. Войскам 6-й армии надлежало отбросить противника, ворвавшегося в Раво-Русский укрепрайон, а силами 4-го мехкорпуса поддержать наступление 15-го мехкорпуса. 8-й мехкорпус генерал Музыченко должен был немедленно повернуть из района Львова к Бродам. В корпуса, выдвигавшиеся к границе из глубины, были посланы радиограммы максимально ускорить движение. Распоряжение отдать нетрудно, куда труднее было их выполнить. Понимая это, генерал Кирпонос разослал в 5-ю и 6-ю армии, в 8-й и 15-й мехкорпуса своих представителей для контроля. Ночь на 23 июня была уже второй бессонной для всех на КП фронта. Командующие и штаб настойчиво пытались наладить управление войсками, уже вступившими в смертельную схватку с врагом. Но и к утру еще не было полной ясности в обстановке. Посланные нами в 8-й и 15-й мехкорпуса командиры штаба фронта еще не вернулись, а связь со штабом 5-й армии вновь надолго прервалась. Чрезвычайно обеспокоенный этим генерал Пуркаев почти каждые четверть часа требовал к себе начальника связи фронта генерала Добыкина и мрачно спрашивал. Наладили связь с Потаповым? Добыкин растерянно разводил руками. Когда же будет связь? — повышал голос Пуркаев. Начальник связи лишь бледнел и молчал. Что он мог ответить? Максим Алексеевич знал положение не хуже его. Связь хорошо работала, когда войска стояли на месте, когда ее никто не нарушал. А разгорелись бои, и все приходится налаживать сначала. Ничего не добившись от Добыкина, Пуркаев вызвал меня. «Ну что, возвратились наши посланцы от Потапова?» Я ответил отрицательно. Пуркаев сердито ворчал и снова требовал любыми средствами добыть крайне нужные для командования фронта данные о положении наших войск и о действиях противника. Я разделял душевное состояние своего начальника, но, к сожалению, никакой энергии невозможно было выправить дело. Донесения поступали бессистемно и были крайне скудны. Да и то, что доходило до нас, радовало мало. Когда генерал Варенников доложил о местонахождении 8-го мехкорпуса, нам стало ясно, на его ввод в сражение мы пока не можем рассчитывать. От командира 2-й артиллерийской противотанковой бригады полковника Неделина поступило донесение, что тракторы из народного хозяйства он еще не получил, и двинуть границы может лишь один дивизион. Не так-то просто оказалось отмобилизоваться в приграничном районе в условиях начавшейся войны. С особым нетерпением ожидали мы сообщений с 5-й армии и 15-го мехкорпуса. Однако лишь к вечеру, после возвращения выезжавших туда представителей командования, военный совет фронта получил сравнительно полную картину событий на Луцком и Сокальско-Радзехувском направлениях. Теперь уже не оставалось сомнений, что судьба приграничного сражения отныне будет зависеть от исхода боев, развернувшихся в центре и на левом фланге 5-й армии на участке от Владимир-Волынского до Сокаля. А бои здесь становились все ожесточеннее. С огромным трудом части 45-й и 62-й стрелковых дивизий 15-го стрелкового корпуса сдерживали врага. К югу от Владимир-Волынского, где на широком фронте сражались 87-я и 124-я стрелковые дивизии, фашисты вклинились в наши боевые порядки. Многие части теперь дрались в окружении, отрезанные от своих, испытывая острый недостаток в боеприпасах, они весь день успешно отбивали атаки, приковывая к себе силы противника. Танковая группировка, прорвавшаяся южнее Владимир-Волынского, тоже не продвинулась далеко. Натиск ее сдерживали героические дивизионы 1-й артиллерийской противотанковой бригады. Вскоре сюда подошли передовые части 135-й стрелковой дивизии и 22-го механизированного корпуса. Общими усилиями противник был остановлен. Вторая крупная танковая группировка фашистов, прорвавшаяся к Радзехуву, наткнулась на подошедшие сюда передовые части 15-го механизированного корпуса генерала Карпеза. Читатель уже знает, с какими трудностями совершали марш дивизии этого корпуса, оказавшиеся без автотранспорта. Комкору пришлось оставить в Бродах свою 212-ю моторизованную дивизию, двигавшуюся пешим порядком, приказав ей занять там оборону на случай прорыва вражеских войск. Навстречу врагу он смог бросить лишь 10-ю танковую дивизию генерала Огурцова. Фашистская группировка насчитывала около 350 танков новых образцов. Казалось бы, что с ними может поделать одна наша танковая дивизия неполного состава, имевшая на вооружении большей части устаревшие машины. Но советские танкисты решительно ринулись в бой. Бойцы танкового и мотострелкового батальонов, составлявших передовой отряд, дрались с величайшей отвагой. Они отразили все атаки врага. На поле боя осталось свыше 20 горячих вражеских танков и сотни трупов фашистских солдат. Такой ценой фашисты заплатили за 6 наших подбитых танков. На помощь передовому отряду во второй половине дня подошли танковые и моторизованные полки этой же дивизии, которые сходу ударили по врагу и даже потеснили его. Лишь встречными атаками превосходящих сил противнику удалось остановить их. Поддержать контратаку наших танков и мотострелков оказалось нечем. Второй танковый полк 10-й дивизии, следуя без саперных подразделений по тяжелой лесисто-болотистой местности, задержался в пути. Не смогла подойти и 37-я танковая дивизия, выдвигавшаяся из Кременца. Противник воспользовался этим. Обойдя главные силы дивизии Огурцова, фашистские танки устремились в направлении Берестечка, где наших войск не было, и этот район стал для нас наиболее опасным. В полосе 6-й армии жаркие бои шли пока лишь на правом фланге, но наши войска, хотя и с трудом, сдерживали противника. Из 26-й армии сообщили, что 99-я стрелковая дивизия в середине дня решительно контратаковала врага и выбила его из Перемышля. Над городом снова взвился советский флаг. Стали известны и подробности этого боя. Помню, что много ярких эпизодов описал тогда специальный корреспондент «Правды» Новополянский. Вот отрывок из его корреспонденции. Сильнее всего укрепились захватчики на площади пяти углов. Из окон четырехэтажного дома, как из амбразур, били пулеметы. Пограничники все же пробрались в это здание. Комсомолец Щербицкий выкинул вражеского пулеметчика из окна второго этажа. Старшина Мальков забросал гранатами фашистов, засевших в подвале. Проводник Андреев с двумя пограничниками шли за собакой, безошибочно находившей замаскированных автоматчиков. В 14:00 на площади появились два вражеских танка. Их расстреляли подоспевшие наши артиллеристы. Забегая вперед, скажу, что бои за город продолжались еще довольно долго. Трижды фашисты захватывали его, и каждый раз части славной 99-й стрелковой дивизии и подразделения пограничников снова выбивали их. Наши войска удерживали Перемышль до тех пор, пока не получили приказ оставить его. На остальных участках 26-й армии положение тоже не вызывало тревоги. И совсем спокойно было в полосе 12-й армии, занимавшей оборону в Карпатах и в Буковине. Все это давало повод надеяться на успех нашего контрудара, организации которого командование фронта уделяло все в свое внимание.